Остеопороз. Описание болезни. При остеопорозе происходит потеря костной тканью веществ, ответственных за прочность костей. При этом кости становятся хрупкими, подвержены переломам. Переломы бедра – одна из основных причин инвалидности в старческом возрасте. Во многих странах происходит увеличение частоты переломов, начиная с 40-45 лет. У 50% женщин в период после менопаузы и людей обоих полов в возрасте после 75 лет имеется остеопороз. Наиболее ответственным в накоплении массы кости является период от 11 до 16 лет. Минеральная плотность костной ткани достигает максимума к 20-25 годам и начинает снижаться к 40-45 годам. Остеопороз чаще бывает у женщин, чем у мужчин, так как у женщин больше потери кальция во время беременности и менструаций, а также в пожилом возрасте. Остеопороз может также развиться у пациентов, постоянно принимающих гормональные препараты по поводу бронхиальной астмы или других заболеваний. Так как эти препараты способствуют выведению кальция из костей и развитию остеопороза. У пожилых остеопороз сопровождается уменьшением роста и сутулостью, появлением сколиоза позвоночника. При прогрессировании заболевания появляется горб. Остеопороз с трудом поддается диагностике. Рентгенологически он определяется тогда, когда из костей вымывается уже 60% минеральных веществ. Факторами, способствующими развитию остеопороза, являются лишний вес, длительное питание высокобелковой пищей, что приводит к усиленному выведению кальция из организма, недостаточное потребление кальция и витамина D, в том числе недостаточное пребывание на солнце, курение и кофепитие. Остановимся на этих факторах чуть подробнее. Чтобы уменьшить нагрузку на суставы, если у вас избыточный вес, рекомендуется его снижение. Но приняв решение сесть на диету, необходимо помнить, что быстрое похудение в данном случае недопустимо, так как при этом худеют и кости, костные ткани. Немаловажным фактором риска развития остеопороза является курение. По данным эпидемиологических исследований, у курящих женщин раньше наступает менопауза, выше частота компрессионных переломов позвоночника и больше потери массы кортикальной кости в области запястья. У женщин, которые курят более 12 сигарет в день, уровень эстрогена в крови низкий. Это свидетельствует об опосредованном отрицании влияния никотина на костную ткань. Поэтому отказ от курения является мерой профилактики остеопороза. Отрицательное влияние на костный обмен может оказывать кофеин. Изучение метаболического баланса кальция показало, что даже малое количество кофеина, 2 чашки кофе в день, приводит к ежедневной потере 6 миллиграммов кальция. Интересен тот факт, что минеральная плотность костной ткани не уменьшалась, если женщины, постоянно употреблявшие кофе, ежедневно выпивали не менее 1 стакана молока. Ученые давно уже отмечали, что частота переломов костей связана с употреблением преимущественно животной пищи, которая вызывает накопление кислотных радикалов. В то же время люди, которые употребляют много овощей и свежих фруктов, имеют щелочную среду в организме. Была выявлена четкая зависимость между наличием повышенной кислотности, хроническим ацидозом и возрастанием риска развития остеопороза. Организм для восстановления кислотно-щелочного баланса вынужден расходовать кальций, как, впрочем, и магний, калий, натрий и другие. который вымывается из костей и других тканей и попадает в кровь. Гиперкальцемия, которая как бы берет его взаймы. Однако, в отличие от других минералов, восстановить нормальный уровень кальция организму так легко не удается. Хотя не следует впадать в крайность и исключать полностью пищу животного происхождения, так как дефицит белка может также пагубно отразиться на процессах восстановления костной ткани. Поэтому современные ортопеды советуют людям всех возрастов рационально сочетать в своей диете мясные, овощные и фруктовые блюда, не отвергая молочные продукты, особенно сыр. При недостатке питательных веществ гибнут клетки, и целые области становятся деминерализованными, кости слабыми и хрупкими, а кальций из костей выводится в кровь. Однако при снабжении всеми питательными веществами немедленно начинается восстановление. Если во время медицинского обследования у человека, чаще это бывает у женщин, обнаружили нарушение в деятельности желчного пузыря, застой желчи, отложение песка или камней в этом органе, ее можно засчитывать в кандидаты больных остеопорозом. О проблемах с кальцием можно судить еще по одному признаку – морщине между бровями. Дело в том, что когда человек нахмуривается, у него рефлекторно спазмируется желчный пузырь, а следовательно нарушаются и процессы усвоения кальция. Вспомните совет актрисы Лии Ахеджаковой, которая исполняла роль секретарши в фильме «Служебный роман». Бровь должна быть удивленно приподнятой. Она, конечно, говорила о красоте. Врачи же могут сказать, что это еще и полезно для здоровья. Есть даже медицинский анекдот на эту тему. Женщины, чаще мужчин, болеют желчно-каменной болезнью и остеопорозом, потому что в день зарплаты своего суженного они сурово сдвигают брови и хмуро спрашивают, где деньги. Мужчины же при этом удивленно поднимают брови. Какие деньги?